Глава 27. Голубый мотылек догорал на свечке, жаркий уголек, дымные колечки. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не загнулся, зрячий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца, отряд не заметил потери бойца. Не было родней, не было красивей, не было больней, не было счастливей. Не было начала, не было конца, отряд не заметил потери бойца. Все внимательно слушали, не отрывали взглядов. Степаныч смотрел, и в глазах его поблескивало. К моему удивлению, старик, как можно было бы от него ожидать, стыдливо не спрятал своих глаз, не опустил их, чтобы скрыть этот блеск. В предбаннике было практически тихо, только гитара бренчала на простых аккордах, и звучал мой тихий голос. Расслабленное лицо Худякова посуровело, взгляд его провалился куда-то внутрь памяти, стал расфокусированным и отсутствующим. Остальные будто бы напряглись. Я видел, как у Васи Комина на четких скулах заиграли желваки. Кто-то из слушателей будто бы не выдержал и отвел глаза. Фима вообще стал темнее тучи. Отряд не заметил потери бойца. Закончил я почти полушепотом. Леха последний раз ударил по струнам и заглушил их рукой. В предбаннике воцарилась тишина, словно бы густевшая с каждой секундой. Несколько мгновений у меня складывалось впечатление, будто окружающие остались в замешательстве и не знали, что им сказать в следующий момент. Потом раздались спокойные хлопки. Это Худяков зааплодировал. Остальные присоединились, разогнав ту самую тишину. — Ты прав, не слышали, — сказал он. — За душу взяло. «Я б сказал, даже надавил на больное», — добавил Степаныч. «Надавить я не хотел», — вздохнул я. «Просто нахлынули воспоминания». «Воспоминания?» — спросил Фима. «Ты же не воевал. Какие воспоминания?» «Да так, неважно», — ответил я, изгнав из памяти картинки, демонстрирующие сцены смерти моих товарищей, Жени, Фима, Степаныча. «Сам сочинил», — вопросительно глянул на меня Худяков. «Нет, это Летов». «А ты кто?» — хмыкнул Леша. «А не, это другой Летов, Егор, музыкант. Песня так и называется, отряд не заметил потери бойца. Вышло в 90-м, но я подумал, что вряд ли вы слышали такое». «Именно это и нет», — сказал насупившийся Илья. «Эх, ладно, давайте еще по одной и в баньку», — сказал приободрившийся Степаныч. «Фима у нас еще проштрафился, так что давай, Фима, убирай свою рюмку». «Кто-нибудь дайте ему стакан!» На следующий день, естественно, Фима со Степанычем болели, особенно Степаныч. Его возраст брал свое, и подобные гулянки отражались на старике не лучшим образом. Этим днем выписывали Женю, я собирался поехать за ним на автобусе. Естественно, его мама тоже будет в больнице. Фима со Степанычем хотели прицепиться следом, но я настоял на том, чтобы они отдыхали. Степаныч вообще едва мог подняться с кровати и ходил, словно живой мертвец. Фима же к этому времени успел похмелиться и, считай, лыку не вязал. Тут с одноногим Женей придется нянчиться, а еще и Фима. Не, хай отдыхают. Нас ждет еще много работы впереди. На этой неделе должны были зарегистрировать оборону. Нужно искать помещение под агентство. Поэтому я поехал один. В больнице мы встретились с Марией Федоровной, и нам выдали хромого Женю. Я почетно вручил ему костыли. Обратный путь опять лежал через автобус. Женя всю дорогу болтал со мной ни о чем. При его маме мы не стали поднимать тему с продажи ТТ, который, кстати, отправился в вещдоки к Шелкопрядову. Да и по поводу его племянника я держал пока язык за зубами. «Уже отвык на них передвигаться», — сказал Женя, неловко входя во двор их дома. «Последний раз ковырял так в Афгане, когда осколками посекло. А потом еще сидеть не мог нормально 2 недели». «А, это когда осколок пробил тебе ягодицы на вылет?» — спросил я. «Ну, несколькими сантиметрами влево, и раздробил бы тазобедренный сустав. А так ничего, клемался». «Женя», — обиделась его мама, — «ну что вы заладили о всяких глупостях болтать? Пойдем лучше быстрее в квартиру. Я вчера днем на рынок ходила, купила продукты и испекла тебе тортик. Черный принц, как ты любишь». «С орешками?» — улыбнулся Женя. «С орешками». «Стой, ма, а откуда у тебя деньги на торты-то? Мы ж посчитали, у нас было впритык». «Ну, Она замялась и глянула на меня. «Я еще у себя в пальто нашла кое-что. Забыла, представляешь?» «Ну-ну», — хмыкнул он, одарив меня многозначительным взглядом. Во дворе было пустовато. Даже бабуськи привычным делом не сидели на лавочках. Погода оставалась пока еще совсем не весенней, и март начинался с обильных ветров, борющихся за тепло с остатками зимнего холода. «Может, ма, ты пойдешь быстрее чайник поставишь? Мне еще по лестнице подниматься. А Витя мне поможет». «Ну, давай», — обернулась она на Женю. «Как раз, пока подниметесь, я чайник поставлю. Нарежу торт. Посидим. Витя, ты никуда не торопишься?» «Пока не тороплюсь, только вечером у меня смена в 8. «Моя?» — спросил Женя. «Ага». «Эх». Мария Федоровна ускорила шаг, оторвалась от нас и исчезла в дверях подъезда. «Притормози, Витя, не торопись», — сказал друг Женя. «Давай поговорим. Да и покурить хочу. Сутки без курева, уши в трубочку почти свернулись. Теперь вот накуриться не могу». «Ну, давай покурим», — сказал я, присаживаясь на лавочку. Женя сел рядом, устроил ногу поудобнее, примостил рядом костыли, достал сигарету, закурил. «Я знаю, что с тобой случилось на сделке. Прости меня, пожалуйста. Долго я общался с этими двоими. Место подобрали такое, чтобы они не решились ни в кого стрелять. Да и Шелкопрядов обещал, что будет присматривать, держать ОМОНовцев наготове». «Откуда обо всем узнал?» — спросил я. «На самом деле я не хотел говорить, что меня подстрелили». «Шелестов заходил вчера вечером». Женя опустил глаза. «Я знаю, что ты не сказал бы мне сразу». «Ничего, все путем. Мы со Степанычем подготовились». «И это я тоже знаю. Но мне теперь не дает все это покоя». «Женя...» Я строго глянул на Корзуна. «Ты помнишь, как в 92-м в Элладе бросился под нож, когда меня хотели порезать в спину?» «Тоже мне сравнил», — отмахнулся он. «Тогда же я херней отделался. Так, руки порезали». «А теперь я херней отделался». Я расстегнул куртку, задрал свитер, показал Жене потемневшую большую гематому на груди. «А мог бы тогда погибнуть, если бы не ты, Жек. Считай квиты». Он вздохнул. «В 92-м», — хмыкнул Женя. «Говоришь так, будто было это 10 лет назад». Я не ответил, мысленно поругав себя за глупость. Ведь для меня теперешнего, с того события, прошло гораздо больше времени. «Шелкопрядов просил что-то передать мне», — помедлив спросил Женя. «Да». «Почему ты ничего не сказал нам о том, что твой племянник пропал?» Женя снова вздохнул. «Я знал, что придется поговорить об этом». «Стеснялся, что ли?» Глянул я на Женю. «Ваня связался с нацистами, со скинхедами этими. Дед его воевал, до Берлина дошел. А Ваня к нацистам подался, прикинь. Конечно, не по себе мне было это вам рассказывать. Да что там? Даже Ленка, сестра моя двоюродная, не знает. Знает, что он живой, убежал к каким-то гопникам, но больше ничего. Я не осмелился ей рассказать». «Ну ничего, Женя, вытащим его как-нибудь. Адрес, где они сидят, я знаю». «Остается только к ним наведаться». «Не, я покачал головой. Так нахрапом нельзя это дело проворачивать. Нужно подойти с умом, обмозговать и потом только действовать». «Только без меня не суйтесь туда», — понуро сказал Женя. «А ты че, костылями нацистов пугать собрался?» Пошутил я и с улыбкой глянул на Корзуна. — «Ага, и гранату свою прихвачу», — ответил он, и мы оба рассмеялись. — «Да, алло», — сказал Седой, взяв мобильник. — «Что ты хотел, Кулым?» Седой поднял руку, приказав своим людям, что стояли перед ним в его кабинете и ждали приказаний помолчать. — «Перетереть надо», — прохрипел в трубку Кулым. — «Есть один вопрос, который сейчас нужно решить». — «Что за вопрос?» «Вопрос наркоты, который увел у тебя Михалыч». «Что?» Седой аж привстал в своем кресле, потом все же медленно опустился обратно. «Что ты не знаешь?» «Знаю, кто взял ее, и как ты мог бы ее вернуть». «Вернуть наркоту?» — удивился Седой. «Да, некоторые обстоятельства изменились. В обмен на твое слово я не стану препятствовать распространению. Но на некоторых условиях. Их мы обговорим при личной встрече. Приходи один без охраны, без оружия. Я буду ждать тебя сегодня на городском водохранилище. Буду ждать один. Тоже без охраны. — Во сколько? — спросил Седой, протирая пятерней вспотевший лоб. — 3 часа дня. — Почему ты решил договариваться? Что тебя сподвигло? — спросил Седой. — Ты хочешь, чтобы наши партнеры по опасному бизнесу разорвали нас, почувствовав слабость? — спросил Кулым в ответ. — Нет, — торопливо ответил Седой. — И я не хочу. Это обязательно случится. Слива мертв, и наши позиции серьезно пошатнулись. Ты знаешь, что происходит на промзоне. Если мы хотим выжить, сохранить собственность, нужно пойти на компромисс. — Понимаю, — сказал Седой, а потом солгал. — Я приду, будь уверен. Даю тебе свое слово. На следующий день, ближе к 3 часам, я встретился с Наташей, той самой медсестричкой, с которой я познакомился в поликлинике. Увиделись мы на розочке у старой оптики. Оттуда по маршалу Жукова пошли вниз к Армавирскому водохранилищу погулять. Девушка была мне рада, но казалось, что-то беспокоило ее. Ведь мы не виделись уже довольно приличное время. Мне постоянно думалось, будто она хотела что-то сказать или спросить, но не решалась, потому тянула с этим. Да и я тоже особо не настаивал. Мне хотелось отдохнуть. Погода сегодня оказалась поспокойнее вчерашнего. Небо все еще затянутое серым, висело над городом свинцовым покрывалом, ветра не было, прохлада, походившая на осеннее, неприятно щекотала шею. Мы спустились по грунтовой дорожке вдоль обширной рощи, граничившей прямо с городом и протянувшейся вдоль всего этого берега Кубани. Водохранилище же, небольшой пруд, отведенный от реки дамбой, пролег совсем недалеко от своей реки-родительницы. Водохранилище находилось в поредевшей, больше походившей на парк рощице. Тут и там бежали по этой роще старые асфальтовые тротуары. Неширокая дорожка окольцевала и сам пруд. Водохранилище, полное в советские годы воды, обмельчало. На неухоженных берегах вырос рогоз. Когда-то тут даже был небольшой пляжик, но теперь и он запустел, превратившись в заросшую травянистым ковром поляну. Только ржавеющие на воздухе железные зонтики напоминали о том, что в советскую пору тут купались и отдыхали горожане. Тем не менее, все равно на пруду было не безлюдно. Вокруг него бежал какой-то спортсмен, высокий и крепкий дядька под 40. Мамы с детьми прогуливались по кольцу дороги вокруг озера, заходили в рощицу. В рогозе сидели рыбаки. Их бамбуковые удочки мелькали тут и там, если смотреть с берега. Время от времени свистела забрасываемая леска. «Почему сюда?» — спросил я, когда мы пошли вокруг пруда. «Нравилось мне тут. Когда я была маленькая, папа водил меня сюда кататься на лодке. Сейчас, кажется, уже не покатаешься». «Это место навевает на тебя хорошие воспоминания», — констатировал я. «Да, хорошие. Я бы даже сказала, лучшие в моей жизни». Наташа посмотрела себе под ноги. «Отец не хотел бы, чтобы братик пошел по такому пути. Это ужасно». «Как он?» «Оправляется от ранения. Ладно, давай не будем о грустном». Мы пошли вдоль пруда, спокойно прогуливаясь и болтая ни о чем. Тут у старой дорожки стояли кривенькие, покрашенные синей облупившейся краской скамеечки. Какой-то мужик, облаченный в длинный плащ по самое колено, сидел на одной из них, разговаривал по сотовому телефону, выдвинув длинную антенну. Мы прошли дальше, завернули по узкой части овального озера и пошли с обратной стороны. Тут я встретил знакомое лицо. На лавочке у дорожки сидел Кулым. Он был совсем один. Опираясь на тросточку, старик всматривался в зеленоватые воды озера. — Марат Игоревич, — приблизились мы с Наташей. — О, Витя, — улыбнулся старик. — Какими судьбами ты тут? — А, ясно. — окинул взглядом Наташу. — Гуляете? — Гуляем, — сказал я. — А вы? Странно видеть вас здесь, да еще и совсем одного. «Отдыхаю, отдел». Он пристально посмотрел на меня и погрустнел. «Иногда нужно проветрить голову. Однако вы выбрали не лучшее место для встречи». «Почему?» «Малолюдно, полузаброшенный пруд. Тут легко можно найти проблемы. Я понимаю, Витя, что ты сможешь защитить свою девушку, если что. Но зачем рисковать лишний раз?» — Вы правы, — задумался я и обратился к Наташе. — Думаю, нам лучше уйти. — Ну, давай. — Ладно, Марат Игоревич, бывайте, удачи вам. — До свидания, Витя. Удача мне не помешает, — загадочно ответил старик. Мы с Наташей медленно пошли дальше. Я засмотрелся на тихие воды этого озера. «А та девушка, кто она тебе?» — вдруг спросила Наташа. «Так вот, что беспокоило тебя все это время», — догадался я. «Моя подруга видела тебя во дворе своего дома с какой-то молоденькой девушкой. Рано утром она выходила на работу, и вы вместе с той девушкой возвращались в подъезд». Я рассмеялся. Армавир, правда, маленький город. Многие, кто жил в станицах вокруг него, называли город большой деревней. В этом отчасти они были очень правы. Это была Марина. Она... Договорить я не успел. За моей спиной раздался громкий хлопок. Мы с Наташей почти синхронно обернулись. Кулым лежал, опрокинувшись назад на лавочку. Перед ним стоял, держа в руках обрез одноствольного ружья, мужчина в длинном плаще, тот самый, которого мы видели сидящим на той стороне озера. В следующее мгновение он обернулся, глянул на нас. С убийцей нас разделяло всего лишь каких-то 5-6 метров. Закричала вдали женщина. Кто-то побежал прочь от места убийства. Мужчина принялся перезаряжать свое оружие, но не успел. Хлопнуло снова. По камышам разнеслось эхо. В груди убийцы образовалась дырка пулевого ранения. Наташа закричала, испуганно округлила глаза. Вот только смотрела она не на застреленного человека в плаще, а на мою руку, державшую пистолет Макарова. Артем Март. «Моя оборона. Лихие 90-е. Том 2». Читал Сергей Уделов. Июнь 2024 года.